вручил мне ключ от гиропоста, как бы вверяя с этим ключом и судьбу корабля. От меня ведь теперь зависело многое. Курс, верность огня и даже расход боезапаса. Палуба уже вибрировала под ногами. Я привык к эсминцам. Там в гиропост через люк лезешь. А тут из кубрика ведет дверь, как в кабинет начальника. Вошел я в гиропост и ахнул. Передо мной стоял не Аншутц, а гирокомпас системы Спери, который я по глупости не уважал и который, прямо скажу, знал так себе, больше в теории. Однако назвался груздем «Полезай в кузов». Скинул я бушлат на койку, потянул через голову фланелевку, жарко. На эсминцах гиропосты у самого днища, там прохладно. А здесь словно курорт, и через два иллюминатора наяривает осеннее солнце. Я один из них раздраил, посвежело. Обошел я вокруг гирокомпаса, словно кот ученый вокруг легендарного дуба, и не знаю, за что взяться. Весь он какой-то колючий, с ногами, как у паука, растопырился. Провода выведены наружу. Тронул я легонько за ротор. Тяжелый дьявол. Ну, что делать? Надо запускать. Как? В гнезде спрятался от качки графин с водой. Налил полный стакан, хватил залпом. Хоть ты тресни, не могу вспомнить, как запускать Спери. Оно и понятно, волнуюсь. А время-то идет. Часы перед глазами тикают, проклятые. Если я не справлюсь с этим пауком, из-за меня, только из-за меня, может провалиться вся операция. Я сорву выход корабля в море. А мой предшественник, что уплыл в Исландию, мужик, видать, был хозяйственный. Вижу, целая полочка литературы. И не какая-нибудь белиберда, а комплект всяческих ПШС. Нашел я нужный номер по Спери. Ну, я вам скажу, вот это было чтение. Каждую страницу я словно снимал в своем мозгу на фотопленку. Голова работала идеально. «Звонок, мостик гиропосту. Когда запуск?» «Запускаю», — ответил я штурману. Первым делом отключил все станционные рубильники. Быстро, но осторожно. Главное, ничего в схеме не пережечь, чтобы не полетели предохранители, а потом измучаешься, их отыскивая. Под ротором гирокомпаса нащупал стопорный палец. Проверил уровень масла в резервуарах главных подшипников. Убедился, что в камере ротора достаточный вакуум. Сосуды с ртутью были еще до меня установлены на 69-ю параллель, эту героическую широту Великой битвы на Советском Севере. Наконец, осталось сделать последнее. Я присел на корточке, взялся за ротор, и чтобы облегчить компасу работу, своими руками привел его как можно ближе в истинный меридиан. Порядок, можно запускать. Рубильник пошел вперед, бросая на генератор мощный бортовой ток. Завыли моторы. Ротор гироскопа из сплава стали с никелем взял разбег. Получив питание, он почувствовал то, чего не ощущает человек — силу земного притяжения. Ртуть переливалась в сосудах, воздействуя на него. Передо мною скакали и прыгали стрелки приборов, отмечая начало той жизни, которую я, Юнга Огурцов, дал умной человеческой машине. В беготне сигнальных ламп чуялось нечто бодрое. Казалось, дружеские глаза подмигивают мне. Не бойся. Генератор уже достаточно прогрелся, и тогда я врубил динамо. Опять нащупал стопорный палец и откинул его в сторону. Дело сделано. Мой шарик крутится. Выдернул из боевого зажима трубку телефона и говорю. Гиропост мостику. Исправно вошел в затухающие колебания. Времени у нас в обрез, так я разогнал шарик как можно ближе к меридиану, вдоль Кольского залива. Можно быть